Глава 26. Вчера дядя Лиам где-то пропадал, но сегодня, будто желая загладить вину, решил посвятить Мэвис весь день. С утра ее отвели в сквер и после часовой прогулки завели пообедать в Кота-кафе, где она чуть не сошла с ума от радости, увидев столько пушистых усатых питомцев, о которых могла только мечтать. Солнце уже опускалось, когда они возвращались обратно. Они шли через заброшенную автостоянку, из десяток облезлых серых зданий, напоминавших ангары и отличавшихся друг от друга разве что разноцветными стертыми вывесками. За ними выглядывали трубы, верхушки которых утопали в черном дыме. Кажется, именно из-за него тут так странно пахло, словно кто-то замешал протухшие отходы в гигантском чане и поставил на огонь. За время, что они с Лиамом шли, легкие Мэвис привыкли к этому тяжелому запаху, но вот ноги устали. «Скоро мы, дядя Лиам?» — спросила она, чувствуя, как он сжимает ее ручку крепче. — Я очень устала. — Скоро, скоро, милая. Осталось чуть-чуть. Я просто хочу показать тебе одно чудесное место. — Какое? — Это сюрприз. — Уже темнеет, — протянула Мэвис измученно. — Я хочу есть и спать. Да, — Да-да, — в голосе Лиама прорезалось что-то незнакомое. Раньше Мэвис не замечала таких холодных ноток, но в конце концов дядя Лиам, наверное, и сам устал. С каждым днем Мэвис чувствовала себя рядом с ним свободнее и любимее, и уже не могла дождаться завтрашнего дня, чтобы узнать, чем они займутся на сей раз. Может, дядя Лиам отведет ее в парк аттракционов или в океанариум? Они прошли очередное затхлое здание и свернули за угол. Сразу за ним показалась дверь. «Сюда», — произнес Лиам. «Я уже несколько дней готовил тут для тебя подарок». Он открыл дверь нараспашку и сделал приглашающий жест. Совсем как благородные принцы в мультиках. Внутри было очень темно. Мэвис заметила лишь разбросанные по полу рулоны пленки и железные станки вдалеке. «Ну и где же здесь прячется подарок?» «Очень интересно», — протянула она, тщетно пытаясь придать голосу радости. «Ну, не бойся», — ободрил ее дядя Лиам с мягкой улыбкой. «Дамы вперед». Сердце тревожно застучало в груди. Каждый удар отдавался в ушах. Мэвис совсем не хотела туда заходить, но ведь было бы грубо с ее стороны не послушаться того, кто все эти дни относился к ней с такой добротой и отказаться от его подарка. Она шагнула вперед. Дядя Лиам зашел следом и закрыл за ними дверь. Стало совсем темно. Щелчок двери раскатистым зловещим эхом пронесся где-то далеко и пробрал до мурашек. Мэвис надеялась, что дядя Лиам вот-вот включит свет, но он не спешил. Спустя несколько секунд глаза привыкли к темноте и начали распознавать очертания предметов. Она обернулась. Вид дяди Лиама, прислонившегося спиной к двери, почему-то напугал ее еще сильнее. Мэвис задрожала. Из груди вырвались обрывки неровного дыхания и предательски разнеслись по всему зданию. «Что такое?» — спросил Лиам уже другим тоном. «Тебе страшно?» «Немного», — сдавленно произнесла Мэвис. «А где?» «А, подарок». Лиам будто только сейчас вспомнил. «Понимаешь, их несколько. Думаю, к какому из них приступить?» Мэвис снова оглянулась. Кругом только железные обломки и мусор. Ничего похожего на подарок. Но тут из темноты донеслись мягкие шаги и раздался глубокий хриплый голос. «Я как раз тебя искал». За спиной Мэвис появился высокий юноша в черных свободных брюках и укороченной куртке. Волосы, кажется, были заплетены в косички, а те собраны в высокий хвост. Мэвис его не знала, но почему-то ей стало спокойнее. А вот дядя Лиам сутулился, вжимая голову в плечи. Впервые со дня знакомства его глаза стали какими-то недобрыми, даже жуткими. «Как ты меня нашел?» — спросил он. «Ну, ты же несколько дней тут готовил подарок». Последнее слово незнакомец выделил пальцами в кавычки. Он приближался. Мэвис, стоявшая между ними, в недоумении крутила головой туда-сюда. Наконец незнакомец подошел и мягко положил широкую ладонь ей на макушку, слегка потрепав распущенные волосы. Затем он, немного наклонившись и взяв ее за плечо, улыбнулся и прошептал. «Давай отойдем. Дяде Лиаму нужно поговорить по работе». «Что?» Кажется, для самого дяди Лиама это было не меньшей новостью, чем для Мэвис. Незнакомец не дал ей ответить. Просто взял за руку и, медленно, не оглядываясь, направился вглубь помещения, в густую темноту, откуда вышел. Лиам оттолкнулся от стены, вытащил из кармана толстовки нож и оглянулся. Вероятно, он уже все понял. и эти его попытки защититься выглядели смешно. Курта поражало то, как отчаянно держатся за жизнь подобные отбросы. Цепляются так, словно от них есть какая-то польза, которую они не успели проявить. Курт вынырнул из мрака в углу. Нож из собственной крови он сделал заранее. Теперь он лишь бесшумно подскочил к Лиаму, вдавил его в стену, зажал рот рукой и вонзил лезвие в сердце. Лиам только и успел взвизгнуть ему в ладони, прежде чем обмякнуть и сползти на пол. Вот и все. Одной проблемой меньше. Курт запрокинул голову к потолку, чувствуя, как сердце медленно высвобождается из железных тисков тревоги. Затем он оттащил тело к станкам и накрыл пленкой. Люди Хантера разберутся, куда его деть. Главное, чтобы труп не увидела Мэвис. Курт спрятал нож в поясную сумку, чтобы растворить его позже и не оставлять на месте убийства следы крови. Хантер и Мэвис должны были выйти из здания через вторую дверь, в другом конце помещения. Они ждали его снаружи. «Курт!» — окликнула его Мэвис. Благо, она больше не выглядела такой растерянной и напуганной, как наедине с Лиамом. «А что ты тут делаешь?» Хантер сразу отступил на несколько шагов, оставляя их наедине. Курт подошел к Мэвис, сел на корточки и сказал речь, отрепетированную накануне. «Понимаешь, Лиаму стало плохо. Ему пришлось уехать. Он просил отвезти тебя домой к маме». Мэвис потупила взгляд и похлопала глазами. Выражение ее лица, казалось, застыло на несколько секунд. «Он так сказал?» «Да». «Но я не помню, где мой дом». «Не волнуйся по этому поводу. Пока что мы отвезем тебя в одно хорошее место. Там тебе помогут его найти». «Значит, я поеду домой?» Ее губы дрогнули в вымученной улыбке. Трудно было понять, рада она этому или нет. «Я увижу маму?» «Пока нет. Нужно время, чтобы ее найти». «А этот парень тоже с нами поедет?» Мэвис указала пальцем на Хантера, стоявшего спиной в 10 шагах от них. «Нет, но мне нужно будет с ним поговорить, прежде чем мы уедем. Хорошо?» Втроем они вышли к дороге. Курт посадил Мэвис в машину на заднее сиденье, пристегнул ремнем безопасности, протянул ее рюкзачок и ласково попросил подождать. Девочка только кивнула, высыпала содержимое рюкзака на сиденье и взялась за телефон. Хантер упорно держался в стороне, смотрел куда угодно, только не на них. Может, он и бросил пару случайных взглядов, но Курт все равно не мог отделаться от чувства, что его избегают. «Ты планировал это с самого начала?» Он старался говорить непринужденно, но Хантер все равно почти незаметно поджал губы. «Ты с самого начала не собирался отдавать ее Лиаму на растерзание?» «Он потерял для меня ценность сразу после теракта на пароме», отрезал Хантер с безучастным видом. «После могли начаться проблемы. Не было смысла держать его дальше». Другого ответа Курт не ждал. Он видел новости о втором теракте, слышал о жертвах и некоем уродливом существе, которое потопило паром. Курту такие методы совсем не нравились. Его уверенность в непоколебимости и жестокости Хантера только возросла. И все же сейчас он был рад увидеть и его добрую сторону.